Глава 43. Таким королевский дворец я не видела. Нарядно, шумно и многолюдно. Ароматы духов, блеск драгоценностей, яркий свет, звуки оркестра. И платья, платья, платья. Словно лучшие портнихи королевства устроили тут состязание в мастерстве. Я вернулась во дворец. Но на самом деле вернуться куда-то невозможно. Если даже дом Лаора стал для меня другим, то это место и подавно. Молчаливая строгость коридоров, аскетичное убранство, немного зловещая тишина. Куда все это делось? Почему теперь стало похоже на цирковой балаган? Только вместо акробатов и клоунов – расфуфыренные дамы и их расфуфыренные кавалеры. Темные. В этом обществе я чувствовала себя не слишком уютно. Любой человек, появляясь там, где полным-полно темных, будет не в своей тарелке. Впервые за долгое время я встретилась с сестрами Лаора. Пока мы не виделись, они изменились, еще больше повзрослели. Теперь узнать в них тех милых девчонок, с которыми мы когда-то делились секретами и сообща шалили, было и вовсе невозможно. На меня девушки смотрели с прохладным любопытством и настороженностью. На лицах отчетливо читалось. Они бы с удовольствием расспросили меня обо всем, что случилось. Ведь это так загадочно, а главное, связано с королем. Но расспрашивать не станут. Кто знает, какие тайны могут всплыть и как это отразится на репутации фамилии. А ведь им как раз выходить замуж, и уже подыскиваются достойные партии. Стоит ли говорить, что какая-нибудь пикантная история, выплывшая на поверхность, запросто может сделать эти партии не такими уж достойными. Я старалась держаться в тени, спрятавшись за широкими плечами Лаора, и мне это удавалось. По большому счету, никому до меня не было дела, так что я просто стояла и украдкой разглядывала гостей. Яркие, красивые, уверенные в себе. Но, как и многие другие в этом зале, я ждала появления короля. И король явился, на этот раз при полном параде. Блески и сияние, царственная осанка, гордо вздернутый подбородок, надменный взгляд, в котором собрались все зимние льды за несколько лет. Мое сердце затрепыхалось, как птица в клетке. Ноги ослабли, и я пожалела, что нет рядом руки, на которую можно опереться. Я со сладкой болью в сердце смотрела на короля и не видела в этом надменном блестящем аристократе того, кто делил со мной ночи, того, кто, думая, что я не слышу, говорил о своей любви. Король лишь едва качнул головой, пока подданные склонялись в нижайших поклонах. А потом, кажется, в нарушении всякого этикета прямиком подошел к Лаору и тепло его поприветствовал. «Я рад видеть вас, дорогой Лаор, снова в своем дворце. Надеюсь, эта встреча положит начало долгому и выгодному сотрудничеству и пойдет на пользу не только нам с вами, но и всей нашей стране». Лаор ответил ему что-то в том же духе. Напыщенно и оптимистично, но сдержанно. Король почтительно поцеловал руку Мираи. По мне же лишь скользнул равнодушным взглядом, словно меня здесь и не было. «Есть целый ряд вопросов», — обратился он снова к Лаору, «которые мы могли бы обсудить ко взаимной выгоде. Но сегодня у нас веселье, а дела лучше решать по утрам, когда мысли светлые и прозрачные. Приглашаю вас на королевское кофепитие послезавтра с утра. Этот напиток чрезвычайно бодрит», — сказал он, заставив меня вспыхнуть до кончиков ушей. Я вспомнила о нашем с ним кофепитии. В то самое утро, когда я только явилась во дворец и стала его пленницей. Когда мое тело помнило его ночные касания, а он обманом вытащил у меня самые пикантные признания. Я ожидала, что король хотя бы в этот момент бросит на меня пусть даже мимолетный взгляд, давая понять, что помнит, скучает, что я для него хоть что-нибудь значу, или же на его лице промелькнет мечтательное выражение, да хоть бы уголок губ дрогнет. Я вглядывалась, поедала его глазами, но нет. То ли слово «кофепитие» и вправду не вызывает у него никаких воспоминаний, то ли он твердо решил, что переглядываться со мной не станет. Мое сердце, которое только что взволнованно трепыхалось, кажется, и вовсе перестало биться. Если мне и суждено было получить ответы на все свои вопросы, я их получила. За весь вечер король не взглянул на меня ни разу. Зато на первый же танец пригласил сестру Лаора. Ту самую, которая сходила по нему с ума и засыпала с его портретом, даже тогда, когда в нашей семье королевское имя было под запретом. Я смотрела на ее восторженное личико, ошалевшие от счастья глаза. Смотрела на улыбку короля, теперь уже вовсе не ледяную. И его взгляд, живой и заинтересованный, слишком уж похожий на тот, которым он когда-то одаривал меня. И как-то само собой подумалось, а ведь сестра Лаора – отличная партия для короля. Разве есть лучший способ укрепить дружбу и сотрудничество между двумя семьями, чем объединить их хорошим крепким браком? И пусть Лаор все еще хмурится и смотрит на короля с недоверием, он будет вынужден принять этот союз, потому что лучшей партии уж точно не найти. Если даже король не хорош, то кто будет хорош? Все эти грустные мысли крутились у меня в голове до самого конца бала, до тех пор, пока мы с Лаором и Мираей не покинули королевский дворец. Я до последнего момента ждала, что ко мне подойдет кто-нибудь из обслуги, хотя бы и тот самый, с обезображенным лицом, или уже знакомый мне королевский маг. Осторожно передаст записку или даже отведет в какой-то закуток королевского дворца, где появится сам король. И мы сможем тайком переброситься парой слов. А ведь я почти была уверена, что все это король придумал лишь для того, чтобы со мной увидеться. Это вызывало у меня сладкий ужас, когда я ехала сюда. Какая наивность! Как же я ошибалась! Там, где есть большая политика, нет места чувствам. Да и были ли эти чувства вовсе? Вернувшись в замок Лаора, я сказалась больной и уставшей, заперлась в своей комнате. Я с ненавистью сдирала с себя роскошное платье, торопясь разрывая тончайшее кружево. Какое платье на меня ни нацепи, в компании темных я всегда буду не более чем ряженым пугалом. Человечка, которая по нелепой прихоти судьбы не подносит кушанья, а стоит рядом с аристократами. Я упала на кровать и разрыдалась. Сквозь слезы я слышала, как кто-то стучится в мою дверь. Я не сомневалась, что эта Мирая пришла меня утешить. Я знала, что ее слова будут искренними, и что когда она смотрит на мои страдания, ее сердце разрывается не меньше, чем мое, но видеть ее не хотела. Мирая – моя сестра, я люблю ее, но она тоже часть того мира, куда мне дорога заказана. Когда, обессилев от слез, я засыпала, последней моей мыслью было, надо обязательно попросить, чтобы дату нашей с Аймаром свадьбы назначили как можно скорее. Избавиться от иллюзий и жить той жизнью, что мне предназначено. Разве может быть что-то правильнее?